Зицу промолчал и уставился вдаль. Надо правильно подгадать момент. Судя по предоставленным данным, белый Зицу целиком состоит из клеток первого Хокаге, а он был лучшим сенсором своего поколения. Надо хорошо приготовиться. Рейдин потянулся в подсумок и резко выбросил кунай, укрепив их чакрой ветра. Зицу прыгнул и направил в него свою руку. Рефлексы у него были на уровне. Сзади появились противники. Ветви опутали его со всех сторон. «Ты, сынок Хокаге», — проговорил черный Зицу. «Что ты тут делаешь? Отвечай». «Какая жалость», — улыбнулся Рейдин. «Но ты уже на моей территории, черный Зицу из Акацки». «Хирайшин», — Зицу осмотрел поляну. Рейдин телепортировался и метнул очередную порцию кунаев во врага. Зицу заблокировал их ветвями деревьев. Рейдин метнул дымовую бомбу. «Футон, Расин Сюрикен». Сюрикен возник на его правой руке и полетел точно в Зицу. Тот отпрыгнул в сторону. Расин Сюрикен взорвался, создавая ударную волну. «Что?» – использовал теневой Сюрикен. «Два Расин Сюрикена?» – пораженно выдал Зицу, глядя на вторую технику, летящую в лес. «У тебя невероятный запас чакры, раз ты смог выдать такую технику дважды». Ветви обвили Рейдина с ног до головы и начали поглощать чакру. «Я не дам тебе телепортироваться». Расин Сюрикен в ту же секунду обратился в самого Рейдина. В полете Рейдин бросил в Зицу кунай с меткой телепортацией. Кунай был напитан ветром и, пробив деревянную стену, воткнулся в тело Зицу. «Отлично, метка готова». Секунда, и Рейдин появился перед Зицу. «Фуин Дзюцу, Иен Но Юми», — активировал Рейдин меч Тацука. «Тацука Но Цуруги». «А-а-а, быть не может». Меч пронзил черную часть тела Зицу. «Урод, блядский выродок, ты задумал это с самого начала». «Верно», — сказал Рейдин, глядя, как синяя жидкость начинает поглощать черного Зицу. «Мой отец посчитал тебя очень опасным, а это значит, тебя нужно либо убить, либо запечатать. Почему-то убийства на тебе не работают, а вот запечатывание. Мама, прости, я подвел тебя. Отправляйся в вечный сон, где и увидишь свою мать. А теперь», — сказал Рейдин, — «навестим собрание». Вновь миг телепортации, и Рейдин оказался рядом со своим отцом. «Отец, миссия выполнена. Выброс чакры, с трансформацией ее в стихию ветра. Белого Зицу сдуло с моего тела, как травинку». «Хаэм», — сказал Анаки, уничтожив своего паразита. «Я осмотрел комнату». Секунда, и душки прямо из пола вырастили каменные пики, что пронзили паразитов на телах других шиноби и самураев. «Благодарю», — кивнул Мифуне. Я кивнул и прислушался к ощущениям. «Рэучиха, я хотел его убить, разорвать, но вместе с тем, хотел дать это сделать Саске. Ощущение у меня, что у него больше прав на месть». Рядом появился Рейдин. «Отец, миссия выполнена». «Превосходно», — воскликнул я. «Черный Зицу не сыграет своей роли, да, он навеки запечатан в мече Тацука. Откуда он у меня? После сражения с Гидрой я искал оба меча змей. В итоге я нашел свитки Орочимару в одном из убежищ, он нашел порядка 20 различных мест, где меч мог находиться. И вот, верные Анбу добыли его. Меч я отдал сыну, пусть играется, пока что». Следующим пунктом, Рэучиха, я направился к выходу из зала. «Хокаге Дона?» — спросил Мифуне. «Я выдвигаюсь, надо убить ту мразь», — проговорил я, глядя на Мифуне. «Вы остаетесь здесь, Хаэн?» «Я могу надорвать поясницу», — проговорил Цучикаге. «Говорят, Рэучиха очень горячий мужчина», — проговорила Мей. «Я с вами». «А я останусь», — сказал Баки. «Мне и тут хорошо, а с Нукининами вы справитесь». «Понятно», — кивнул я. Мы устремились к огромной дыре, что проделала ее Цуки. Внизу обнаружился ад. «Аре, это какая-то способность?» Он уклонялся от всего спектра атак Рейкаге и Саске. Плюс с ними же был Даруи. Судя по тому, что в момент, когда его атакуют, его чакра собирается у левого глаза, это способность Мангёки Шарингана. Я спрыгнул вниз, Мей решила побыть лишь наблюдательницей. «Тьфу», — сплюнул Рея кровь. «Осьминоги едят акул, надо было по-другому нам нападать, но неважно. Раз уж все так плохо, я должен уйти». «И куда намылился?» — спросил я. «Я высвободил Рейдзю, Хамусуби и Масамуны. Сейчас мы выпустим кишки этому предателю». «Отец», — проговорил Рея, — «не называй меня отцом», — вспылил я. «Ты никогда не получишь на это право». «Эй, Хокаге», — сказал Рейкаге, — «он моя цель». «Да жив твой брат», — сказал я. «Он обманул всех щупальцем осьминога». «Что?» — прорычал Рейкаге. «Жив, значит? Ну, это ненадолго. Вы не против?» — вдруг проговорил голос из-за спины Рея. «Если я присоединюсь, Обито», — собака, и тут все испортить пытается. Я активировал Сусана и отправил в Рэя Тамае, в то время, как Обито попытался телепортировать Рэя. До того, как телепортация окончилась, Тамае влетела в тело Рэя, и того откинуло на добрые метров 20. Сзади ожил пол и попытался нанизать Рэя. Он применил Сусана и пика обломалась о черный доспех. Обито попытался помочь Рэя, но я атаковал его молнией и Рейкаге присоединился к моей атаке. Обито был вынужден стать неосязаемым, в то время Саски скооперировался с телохранителями Рейкаге. Райтон, Райкочу, сложил печать Ши, породив вспышку. Райтон, Дабуру Куропанса, две черные пантеры, что пришли со стороны Дару и ударили в Сусана Рэя. Оно покрылось трещинами, я воспользовался моментом и саданул молнией по Сусана, самой мощной, какую смог выбить из Рейдзю. Он отправил свое грозовое облако. Саски воспользовался проклятой печатью, что оставил ему погибший Нукинин, Арачимару. Райтон, Курачидари. Он ударил точно в трещину Сусана, водает. Послышался шокированный возглас Даруи. Парень сам освоил черную молнию. Удивляются черной молнии. Да, Саски способен ее применять, но только в режиме проклятой печати. «Мама», – прошептал Рэя, – «ты, мама», – сказал Саски, достав руку, что была в крови предателя. «Ты отомщена, урод», – проговорил Мадара. «Я атаковал Обито мечом Сусанаа, в который уже зашел Масамуне. Взмах желтого меча породил огромную ударную волну. Рейкаге атаковал сразу за моей волной, попытавшись подловить Обито. Увернулся и побежал в сторону Саски. Саски, он хочет забрать Мангёки Рэя, не позволяя этому произойти», — прокричал я и отправил молнию в сторону Обито. И, вдруг, на Мадаре вспыхнуло черное пламя. «Не может быть», — прокричал он. «Мангёки, откуда?» «Мангёки», что был вызван радостью от свершившейся мести, уронил в пол свою челюсть я. «Невероятно, Мадара телепортировался. Да плевать мне на Обито». Мангёки Саски пробудился от свершенной мести, и месть шла не в сторону Итачи, а в сторону Рэя. «Вот это да! Я подошел и срезал голову некогда доставившего нам проблем Нукинина. Саски, подозвал я парня. Глаза Рэя по праву твои, буду я. А ну заткнись!» — прервал я Джонина. «Ты, вообще, хоть понимаешь, в каком ты положении? Ты обладаешь невероятной силой, но за силу требуется платить. А эти глаза помогут тебе в этом. Не имеет значения теперь, что сделал Рэя. Он мертв. Но так, он хотя бы послужит нам на пользу. Не обсуждается», — рявкнул я на него. «Вроде проняло». Дальнейший сбор прошел относительно канонично. Разве что Обито послал своего деревянного клона. Сыт во всех смыслах и углах, бедолага, сильно мы его напугали там. Канонично, его послали все, даже Энаки. Альянс был сформирован, а лидером избрали меня. Тут же отдал приказ о формировании армии, ибо Обито также пафосно заявил о четвертой великой мировой войне шиноби. Вот только нет у него теперь ни армии мертвецов, ни такого количества зицу. Они его в каноне размножили благодаря Ямато. Рейкаге, вместе со мной, наткнулись на сражающихся Би и Кисами. «Ну все, готовься сдохнуть, дурак простак. Сейчас мы поймаем тебя в просак. Хашигаки Кисами», — резюмировал я, игнорируя Йоцуки. «Кажется, то, что я тебе показал в прошлый раз, тебе не хватило». «В прошлый раз», — ехидно ухмыльнулся Кисами. «Это было тогда, а сейчас». Договорить он не успел. Би-эй снесли ему голову двойным лариатом. «Эй, почему разговору мешаете?» — спросил я, когда Эй схватил своего брата за череп и начал проводить воспитательную беседу. «Извини, я просто хотел побыстрее всыпать ему», — указал он на Би, валяющегося на земле. «Братан, извини меня, не моя в том вина», — продекламировал киллер Би. Сиджи обернулся ко мне. «Эй, на пару слов. Мы отошли, сражаться явно никто из нас не собирался. Не теперь уж точно». «Ну?» — спросил я у Рейкаге, оперевшись на ствол дерева. «Ты убил моего отца», — констатировал Эй. «А теперь я вынужден тебе подчиняться. И что ты хочешь от меня, Эй? Может, показать тебе последние минуты его жизни?» «Не пойми неправильно», — поднял я руки в ответ на его неприязненный взгляд. «Я восхищаюсь им. Из всех противников, что я встречал, он был самым трудным. И я, в общем, не знаю, что еще бы сказать. Я понимаю, мне не заслужить твоего прощения. Никогда в жизни. Знаешь, я не знаю, что будет после истребления Акацки, но скажу наверняка, от войны я устал. Да и не только я. Мы с тобой, не только мы, на передовой со Второй Великой Мировой войны. И что ты бы хотел сделать в итоге? После этой войны?» — спросил я. «Ясное дело, воевать после я не захочу», — сказал ей. «Просто, понимаешь, мы тут встретили психа, что хочет, ради мира, погрузить всех в бесконечный сон. И я тут подумал, как и все, даже этот старик Анаки, Мадара, вроде, говорит правильные вещи, и присел на камень. И я хотел бы, наверное, мира. Но, после этой войны, мы вернемся на исходные, мы уже создали нечто большое, чем простые деревни, альянсы деревень, но до мира нам далеко. Никто не мешает нам остаться альянсом шиноби», — серьезно проговорил я, «а тебе, нашим лидером, эй», — прервал я его, «политик, даже качок, поуправляв столько времени деревней, в политике приобретет опыт. Власть одного, слишком геморно», — изобразил я каноничное состояние любой особи мужского пола клана Нара. «Вот, что я планировал сделать, я обещаю, что если ты мне поможешь сохранить альянс шиноби, я передам власть в руки пятерки Каге. Мы будем вершить историю мира ниндзя все, вместе, не в интересах какой-либо деревень, шиноби, не исчезнут», — прервал я его мысль. «Смысл нашего существования не только в нарезке друг друга на мелкие ломтики мяса. Мы многое умеем, и наши способности, отсутствие войны не помешает передать следующим поколениям. А угрозы, эволюция силы, кто его знает, какой псих свалится на нас с небес», — усмехнулся я. «Шиноби в этом мире никогда не исчезнут». «Что же», — вздохнул ей, — «возможно, ты и прав, я подумаю». Все же оглянулся он, встав с камня. «Мне пора, да и тебе тоже, бывай, Сейджи, прощай ей». И да, я стал спиной к нему. Меч Самихода, мой сын, отличнейший сенсор, а они способны отличать эмоции. Так вот, от меча идет невероятная ненависть, а Мей говорила мне, что чакра владельца Самихода и самого меча становится похожей. «Проверь меч, Хаэм», — хмыкнул ей. «Хорошо, теперь уж точно, бывай, встретимся через неделю». Мы разошлись. На этом сбор пятерки был окончен. В конце, возможно, Эй присоединится ко мне, а Анаки не убедить, а вот Эй, даже несмотря на наши обстоятельства, я смог бы убедить. Он еще не прожил столько, сколько старик. Ладно, нас ждет очередная война, но перед этим я решил, как поступить со статуей демона-отступника, Гидамаза. Огромная статуя. Хаэм, как бы поступить? Для того, чтобы новый альянс остался, мне нужно создать максимальную угрозу. Кагуи больше не будет, а Мадару, даже без десятихвостого, я смогу победить. Если же у него будет десятихвосты, накинемся все вместе. Почему я думаю, что Мадара воскрес? Настоящий Мадара. Кушина прекрасно ощущает чакру Рикуда, и она сказала, что у вторых глаз появился истинный обладатель, а их пробудил Мадара. Что же, он всяко лучше, чем Кагуя. Да и пытаться запечатывать в себя статую он не стал. Видимо, хочет запечатать в ней полные версии Биджу. Для этого надо отловить Кушину и Би. Хрен им. Глава 67. Тень огня четвертого поколения. 31. Четвертая Великая мировая война Шиноби. 1. «Итак», — сказал мужчина в красной броне, — «у тебя появились невероятные проблемы. Из-за этого ты так напортачил и применил сначала Эдатинси, восстановив мой пик формы, а затем Риннитинси, воскресив меня, и воскресил меня не Нагата, а вообще, Мадара, а именно он это и был», — пнул труп посидевшего мужчины, который при жизни был квартироном Узумаки и смог вынести силу глаз, неизвестный мне труп. «Что же произошло, пока меня не было, Обито?» Обито молчал. Он снял маску и смотрел на легендарного монстра. Учиха Мадара был его спасителем, именно он помог ему найти путь к миру, он спас его, спасет и мир Шиноби. Более того, ты призвал меня не тогда, когда были собраны все 9 биджу, то есть, план провален. Плюс, началась война, я разочарован в твоей исполнительности. Хотя, подозреваю, зная тебя, что у тебя есть какая-то причина. Так вот, Обито, какова причина такого изменения планов? Сиджи Учиха, скривился Обито, глядя в черные глаза Мадары. Он смог пробудить Ринниган. Ринниган, удивился Мадара. На его губах мелькнул кровожадный оскал. Интересно, видно, среди моего клана остались годные шиноби для занимательных танцев. И еще, они запечатали черного зицу в меч Тацука но Цуруги, проговорил Обито. Мадара скривился, будто проглотил лимон. По словам Мадары, черный зицу был физическим воплощением его воли. А вот это плохо, достать его оттуда невозможно. Я даже не даю гарантии, что, став джинчурики десятихвостого, смогу достать его из этого меча. Впрочем, проверить не помешает. Итак, подвел итог Мадара, ситуация мне ясна. Оставшихся сил не хватит, чтобы уничтожить объединенную армию шиноби и пробиться к Джинчурике, о простой операции проникновения и речи быть не может, слишком сильны противники. Нам нужно усилить наши позиции, но нас слишком мало. Но по счастливой случайности, я знаю технику, что сможет помочь нам. И мертвые восстанут из могил, продекламировал Мадара. Риннитинси, удивился Обито. Техника Риннитинси полностью возвращала к жизни человека. Он становился живым и неподконтрольным, ведь он обретал все, что имел при жизни на момент смерти. Техника Риннитинси вернула бы Мадару в его старческий облик, а этого не нужно было Обито, который хотел, чтобы Мадара был в форме. Так что ему сначала пришлось вернуть его в форме 30-летнего шиноби. В отличие от Риннитинси, Идатинси позволяла выбирать, в каком возрасте вернуть шиноби к жизни. А затем, они воспользовались Риннитинси, чтобы закрепить, так сказать, эффект. «Нет», — покачал головой Мадара, «учитывая, кого именно я собираюсь возвращать, эта техника невозможна. Я применю Идатинси». Он достал свитки и распечатал кровь нескольких шиноби. Кучиоси Эдатинси. Альянс шиноби, звучит круто. А как насчет альянс всех шиноби великих скрытых деревень? Вот это всяко круче, ведь альянсы существовали и до этого. А альянс вообще всех шиноби, этого, пока, не было. И моя позиция, глава этого объединения. И я реально рад. Йоцуки, он спросил про мой план относительно альянса и его места после заварушки. И я предельно честно ответил. Ответил лишь ту информацию, которую полагалось ему знать. Не сказать же ему, что после Мадары, они сами придут к тому, что будут относительно всегда слушать меня. Ведь истинный Мадара Учиха уже в этом мире. Мадара – перфекционист, и он не запечатает в себя Джуби, пока не добудет Кушину и Би. Боялся ли Мадары первые лет 20 своей жизни? Да. Теперь же, страх отступил, на его место пришло предвкушение, ожидание битвы, если не богов, то очень близко к этому. Хотя, кого я обманываю, такие как я, Мадара, Хаширама, истинные боги шиноби, наши силы не котируются даже среди тех, кто, вроде, должен быть равным нам по званию и титулу. Голой мощью мы можем задавить кого угодно, но и обольщаться нельзя, ибо... Также мы можем пострадать от своего высокомерия. Так что, максимум внимания, высокомерие и тщеславие, отодвинуть на дальний план. Сейчас я стоял на каноничном месте сбора Альянса. Оно не изменилось, стратегически именно оно было выгодно. Пафосную речь, что я толкнул, о любви, дружбе, жвачке, злом Мадаре и хороших Каге, что договорились, можно было вносить в учебники по пропаганде, по крайней мере, народ проникся и поддержал пафосными выкриками. Силы скрытого листа были представлены нашими кланами, бесклановыми шиноби, даже Конан выбралась начистить морду лица бывшим хозяевам. Кушину я, вопреки канону Иэю, выпустил в битву. Как бы не был силен Мадара, Хирай Шинрейдина быстрее. Плюс ко всему у меня с Кушиной подписан контракт призыва, призывать могу я ее и она меня. Всего мы, неканонично, разделились на три армии. Первая армия, под руководством Иэя и Анаки, отправляется туда, где пятерка канонично получила от Мадараучихи, там, по сообщениям, чувствовалось огромное количество белых зицу. Естественно, благодаря моей деятельности, о способностях овоща, знали в Альянсе. Анаки выбрали потому, что он может одной техникой лишить проблем, уничтожив большинство белых зицу. Почти все бесклановые пошли туда, ибо, сколько ни тренируйся, есть ситуации, где геном все же решает, а белые зицу, болванчики, которых можно и на генинов выкидывать, те справятся. Во второй армии, к гипотетическому местоположению Обито, отправилась Кушина, Рейдин, Саске, клан Учиха, вообще большинство кланов со всех селений, Какашихатаке и Минатанамикозе. Местоположение, согласно моим ощущениям, соответствовало местоположению Гидамаза. Там и Обито должен виться. Эту армию возглавляла Мейтируми. Третья армия, состоявшая из самураев, была... По сути, армии подстраховки. Ее возглавлял Мифуни, там же находился Ибаки. Ну, а я остался попивать чаек в штабе. Самого меня отнесли в отряд последней надежды, где я находился в гордом одиночестве. Моя роль состояла в том, чтобы оперативно явиться на место сражения, накостылять очевидным проблемам и... Короче, тактика приходящего в самый последний, но в самый нужный момент. Мне прямо так и заявили, что если Мадара настоящий, а они, несмотря на все мои доказательства, имели основания верить в то, что Обито это Мадара, тогда я должен явиться на поле боя и молитесь на меня семеро. Первая армия. Йоцуки смотрел на армию, его армию, состоящую из шиноби разных деревень. На него возложили командование здешней армией. Возложил убийца его отца. В самом Ие, ментально, взыгралась буря. Он убил его отца, но, в то же время, Сиджи Учиха был в своем праве. Война. Да, была война. Не такая, как Великая Четвертая мировая война шиноби, что объявил псих Мадара, а другая. Что будет с Альянсом после войны? Ведь чувство мести затмевало его разум, что твердил. Мы смогли договориться, все, да, лишь ради уничтожения Мадары. Но, лично сам Эй, хотел битвы прекратить, войны прекратить. Ему нравились сражения, он любил тренировочные спарринги, так и сражения, где на кону стоит жизнь. Но он больше не хотел увидеть такую же войну, как вторая, или третья. И Сиджи Учиха был его шансом. Да, такой сильный шиноби был нужен их Альянсу. Понимал ли Эй, что, скорее всего, Сиджи после завершения войны захватит власть лишь для себя. Скорее всего, он показал себя умелым тактиком и стратегом, политиком и правителем. Даже самому Ию было стыдно признаться, но Сиджи был куда лучшим Каге, чем сам Эй. И что делать? Довериться убийце отца, или поддаться на чувства и строить ему козни? Враг на 4 часа, прокричал сенсор. Примерно 70 тысяч. На войну пошли лишь те, кто достиг ранга Чунина, и Белый Зицу не был особо силен. В его отряде состояло 43 тысячи шиноби, ранга Чунина и Джонинов, плюс парящий в высоте Анаки. И он сам, шансы есть, на худой конец вызовут Мифуни. Все в атаку, прокричал Эй. Не стоит забывать и про их засадные отряды. Шиноби кинулись на белых тварей, и белые быстро огребли. Да, они буквально, согласно командующей особым отрядом медицины, Цунаде Синджу, состоят из клеток ее деда, легендарного Хаширамы, но они слабы. Что и доказали, белые зицу умирали, хотя и шиноби пострадали от столкновения. Итог первого дня сражения вырисовывался в их пользу. 7000 со стороны Альянса против 15 со стороны Акацки. Но следующий день принес им ад. Воскрешенные. Второй Цучикаге сошелся в дуэли с Анаки. Первый Казекаге, Рита, встретился лично с ним. И тогда он понял, что не только Хаширама и Мадара были легендами. Да, были легендами все поколение основателей деревень. Первый Казекаге владел ветром на таком ювелирном уровне, что лишь шевелением пальцев создавал вокруг себя бураны. Он чуть не отрезал самому Ию ногу и, если бы не своевременная помощь шиноби скрытого листа, что буквально закидали его техниками, то Ий погиб бы. А запечатывать их тоже была морока. Но, кажется, противник отступил. Анаки лишился ноги в столкновении со своим предшественником и остался жив. Потом примерно 2 дня было затишье, затем на них вылетел первый Райкаге и второй Мизукаге. И вот тут без резервной армии Мифуни они не справились. Кроме того, сама армия лишилась половины личного состава, безвозвратными потерями. Примерно 22 тысячи человек либо ранены и не подлежат восстановлению, либо мертвы. Со вторым Мизукаге они разобрались, а вот первый Райкаге убил 5 тысяч человек и сбежал. И это, видимо, еще не конец. Первый Райкаге оказался очень сильным и хитрым шиноби. Во-первых, я хотел выяснить, кто такой умный и додумался применять Эдатинси. В итоге, мои подозрения подтвердились. Чертов Мадара, ты, проговорил смуглокожий мужчина. Учиха, не будем затягивать, я активировал Мангёки Шаринган. Вот оно что, его тело покрылось молниями. Тогда, чего ты ждешь? Я сорвался с места и попытался отсечь ему голову. Он исчез и появился за моей спиной. Удар одного пальца, вот так сразу, я уклонился, рефлексов мне хватило. Моя контратака попала точно в его тело, но, он появился сзади меня и пронзил мое плечо. Как интересно, я взлетел на Рейдзю вверх. Как ты это сделал, первый Райкаге? Ты же попал под мой удар, ты же умный, догадайся. Ты Каге, или погулять вышел? Спросил Шадеей. Ну, вообще, я не говорил, что я Каге, улыбнулся я. Не играй в идиота, такой сильный не может быть никем иным, как Каге. Понятно, протянул я. Что же, надо выяснить, что у тебя за способности. Эй улыбнулся и атаковал меня из-за спины. Мгновенная реакция, и я насадил его тело на меч. Нет, он атаковал сбоку. Да что это такое? Я упал на землю. Ну теперь точно не попадет. Сусанаа, вокруг меня появилась защита. Как у Мадары, значит, констатировал Эй. Что же тогда? Он сформировал из молнии белый шар, Райтон, Сандабору, и исчез. Да что это за фокусы? Шар появился рядом со мной, с моим телом прямо в Сусанова. Я отпрыгнул, а шар взорвался. Сзади меня появился и нанес удар. Хамусуби устроил настоящий пожар прямо за моей спиной, а Рэйдзю вошел в Масамуны. Я развернулся и нанес удар по Ию, но он опять уклонился и появился с другой стороны, моментально атаковав меня. Я чувствую его Исинчикрой, которую использую, и наблюдаю за ним Шаринганом, но понять, где он в момент атаки, не могу. Что это такое? Телепортация? Нет, телепортацию можно предсказать. А может, огромная скорость? Или искривление пространства? И улыбнулся и исчез. Появился он рядом со мной, как всегда. Мы обменялись ударами. Нужно внимательно следить. Но если это техника, влияющая на пространство, пространственно-временное перемещение, значит, следить надо не сколько за самим им, а за пространством вокруг меня. По воздействию чакры на пространство, я смогу понять, где он появится. Также и с Рейдином, я могу предсказывать, где он появится, хотя Рейдин быстрее, это точно. Ладно, я максимально настроился на сражение и залечил ранение. Любопытные у тебя способности. Регенерация, так вообще впечатляет. А что поделать, Хокаге так просто нынче не стать. Исчез, и я, наконец, увидел. Он не искривляет пространство и не телепортируется. Он трансформирует себя в природную молнию и следует, как молния. Со скоростью молнии я двигаться могу. А он, натурально трансформирует себя в поток отрицательных частиц. Вот он секрет твоей техники. Ты буквально, становишься молнией. И даже если противник способен разглядеть движение на скорости молнии, он не реагирует на поток частиц, ведь ты не ощущаешься, как человек. Шиноби в первую очередь при сражении с другим шиноби полагается на ощущение чакры, оно более точно способно рассказать, где враг. 5 с плюсом, улыбнулся ей. Ты разгадал мою технику. Ну, а теперь что, как ты со мной сразишься? А все просто, сказал я, активируя Ринниган. Я хочу узнать эту твою технику. Эй встал, как громом пораженный. Я же нашпиговал его черными штырями и поглотил душу. Почему я не сделал это раньше? Думаю, все же моя сила хоть как-то, но опьянила меня. Я хотел сражение, и я его получил. А остальное, неважно. Все-таки каждый Каге по-своему, уникум. Решение первого Райкаге, когда он изобретал свою трансформацию в молнию, могли прийти либо гению, либо психу. И что-то мне кажется, что он именно гений. Эй и Анаки стояли напротив шиноби с длинными, черными волосами в красном доспехе. Шиноби смотрел на армию Альянса алыми глазами, скрестив руки на груди. «Ну, что?» – возвестил Учиха Мадара. «Разомнемся, первая армия, конец». Глава 68. Тень огня четвертого поколения, 32. Четвертая Великая мировая война Шиноби, 2. Вторая армия. Командующая второй армией объединенных сил Альянса Шиноби взирала во тьму ночную. Луна осветила прекрасный вид на море. Внизу ощущался шум прибоя, и плавали трупы. Вода покраснела от крови. Сражение началось одновременно с первой армией, но было немного иным. На вторую армию почти не обрушились белые зицу, разумные растения, созданные из клеток Хаширамы Синджу. На вторую армию обрушились воскрешенные эдатинси, причем настолько древние, что способности некоторых из них даже в свитках не сохранились. Они просто не дожили до этого дня. На них напали. Первый Мизукаге, что обладал давно утерянной для их деревни способностью использовать стихию тумана. Не звучит опасно, а тот факт, что он мог держаться против Учихи Мадары, когда тот еще был джонином скрытого листа, благодаря своей стихии, быстро заткнул скептиков. Люди мгновенно замолчали и прониклись уважением к Бикурану из давно погибшего клана Наому. Посмертно. Способность первого Мизукаге позволяла настолько уплотнять туман, что противник буквально задыхался внутри него. И не только, он создавал клинки из тумана, был мастером в использовании стихии воды, ветра, молнии и земли. Он унес с собой 5000 жизней, пока его не запечатали. Следующими к ним пришли ряд нукининов. Клан ассасинов, что были известны своей скрытностью, ночью уничтожили порядка 3000 человек и скрылись. Среди раненых были джонины, и в довершении, Ишикава Камизуру, первый Цучикаге, великий король пчел, как его прозвали при жизни. Пчелы впрыскивали яд, что убивал в великих мучениях, плюс мастерство в техниках стихии земли и воды, умение комбинировать их в грязь. Если бы не жена Хокаге и его милашка-сын, их армия прекратила бы существовать, как подразделение. И это явно только начало. «Не спится, Мейсан?» – спросила эловолосая женщина, в которой можно было узнать Кушину Учиху. «Как и вам, похоже, Кушина-сан», — улыбнулась Мей. Кушина встала рядом и тоже начала вглядываться в горизонт. «Эта война уже мне порядком поднадоела», — заявила Джинчурики. «Поскорее бы со всем этим разобраться». «Кушина-сан», — повернулась к ней Мей. «Я хотела спросить кое-что о вашем муже». «Чего?» — посмотрела на нее Кушина. «Какие планы у Хокаге Дона на окончание войны?» «Ах, если бы он мне докладывал», — вздохнула женщина. «Но нет, все, что я от него слышу, не лезь в мужские игры, женщина. Так общаться с Джинчурики Девятихвостого, надо уметь». Впрочем, не сказать, что Кушину это особо расстраивало, женщина прекрасно понимает другую женщину. И Мей чувствовала, что если бы Кушине что-то не нравилось, пара Кушина и четвертого Хокаге долго бы не просуществовала, не с характером Узумаки. «В любом случае, уверена, Сиджи ничего паршивого не планирует, ни для вас, ни для кого-либо еще», уверенно заявила Кушина. «Мне бы вашу уверенность», улыбнулась Мей, «и вашего мужчину», буркнула она, чуть слышно. Хотя, Кушина, кажется, услышала и улыбнулась, посмотрев на Мизукаге взглядом превосходства. Вдруг, Джинчурики ушла в себя и начала озираться. Мей тоже ощутила, что что-то не так, воздух, будто, похолодел. Ощущение неправильности, ощущение, что следующий день станет катастрофой. Случилось нечто непоправимое, но в то же время неуловимое. «Кушина-сан, вы чувствуете?» – обеспокоенно спросила Мей. «Да», – кивнула Кушина. «Она является превосходным сенсором, даже АО на этом поприще ей явно проигрывает. Есть две причины, почему сама Кушина не осталась в штабе. Первая – ее боевые навыки шиноби еще более невообразимые, чем навыки сенсора, и вторая, она мастер фуиндзюцу. Если и надо кого-то, или что-то запечатать, лучше чистокровных Узумаки никого не найти. Невероятно огромная чакра, и она такая знакомая, теплая и в то же время холодная», заявила Кушина. Одинокая слеза пробежала по лицу из темно-синего глаза Джинчурики. «Что-то не так, Кушина-сан?» спросила Мей. «Это чакра», процедила Кушина. «Будь ты проклят, Мадара, бабушка Мита». «Мита?» спросила Мей. «Мита Синджу, урожденная Узумаки, химиклана Узумаки поколения первого Хокаге, жена Синджу Хаширамы и первой Джинчурики Девятихвостого». В глубине души Мей, да и подошедших сзади шиноби, что тоже ощутили надвигающуюся битву, тлела надежда, что это не она, не та самая аловолосая лисица скрытого листа. Кунайчи, что ставили на один уровень с Синджу Хаширамой и Учихой Мадарой, в одиночку смогла запечатать Девятихвостого лиса внутрь себя. Женщина, что, по слухам, выжила после того, как передала демона нынешнему Джинчурике. «Да», — буркнула Кушина, — «это она, без сомнений». Мей вздрогнула от осознания того, с чем ее армии придется столкнуться. «Там еще кто-то есть», — воскликнул старый сенсор из скрытого облака, чакра, смахивающая на Девятихвостого. «Кинкаку и Гинкаку?» — спросила Кушина. «Я слышала слухи, что они пытались захватить Девятихвостого, после того, как бабушка чуть не потеряла контроль, после смерти первого. Тогда они сразились с ней в форме лиса и он проглотил их. По словам бабушки, она тогда только чудом вернула себе контроль над телом. Серебряный и золотой», — подтвердил Даруи, — «опасные ребята. Кошмар какой!» «Похоже», — сказал Саске, за спиной которого стоял Рейдин Учиха. «Нас ждет тот еще денек. И это хорошо, что мы их заметили сейчас», — сказал Асума Сарутоби. «Иначе были бы проблемы, а так мы успеем подготовиться». «Асума?» — подошел к нему Хизаши. «Там?» «Ну что?» — спросил Асума Сарутоби. «Бивака Синси», — только и проговорил Хизаши. «Мама!» — прокричал Асума. «Да заткнись ты, отмороженный!» — в ответ ему буркнул Рейда. «Ты, не понимаешь. Там, моя мама», — Асума присел на камень, — «мне пипец. Последний раз, когда я ее видел, мы поссорились. Из-за того, что я не хотел найти себе женщину и создать семью». Взгляд Асумы стал похож на взгляд мертвеца. «Так ты же женился», — воскликнул Рейда. «Ты, что, плохо знаешь мою маму? Она найдет к чему придраться». «Заткнулись все», — прорычал Мейтируми, ненавязчиво придавив всех ки. «Да, в скрытом листе наибольшее количество высокоранговых джонинов, но вот дисциплина у них откровенно хромает. Мне плевать, кто там, мать, отец, ребенок, да хоть Амура», — прорычал Мейтируми. «А это кто?» — спросил один из шиноби камня. «Ублюдок, что переспал со мной и убежал». «Так, забыли. Я сказала, мне плевать, кто там». Сейчас она грозно зыркнула на ученика Хокаге, отчего тот чуть не проглотил сигарету. «Они наши враги. Соберитесь, тряпки. Нас ждет тяжелый день. Вы, Шиноби, или погулять вышли?» Речь подействовала отрезвляюще. Шиноби начали разбегаться по местам. Были отправлены передовые отряды разведки и мастера ловушек для их проверки ловушек. Да, против них шиноби, что являются S-ранговыми, но ловушки должны их замедлить. Даже секунда может стать важной и сохранить сотни жизней. Кушину переполняла ярость. Воскресить ее бабушку. Это будет тяжелый день, пожалуй, самый тяжелый в ее жизни. Хотя она искренне считала, что сражение с девятихвостым было тяжелейшим ее испытанием. Но это она просто подзабыла о бабушке Мита. Бабушка. Она вспомнила, как бабушка ее натаскивал. Это был настоящий ад. Узумаки должны прекрасно знать каллиграфию. Ведь начинается освоение фуиндзюцу с записыванием печати на листок, вручную. До сих пор Кушина с содроганием вспоминает кисточки и тушь для написания символов. Это теперь она может лишь коснуться места и создать там печать, а раньше. А бабушка стояла за ее спиной и за каждую кривую букву, неправильный символ, лупцевала по рукам. Но, зато она теперь признанный мастер фуиндзюцу, хотя и завидовала Рейдину, своему сыну. Он смог унаследовать учиховскую сосредоточенность, когда дело касалось чего-то важного, этот непоседа превращался в миниатюрную копию Сиджи, что сосредоточено только на результате. Сиджи, а ей, оказывается, завидуют не только в скрытом листе. Еще бы, сама Мейтеруми, пятый Мизукаге ей завидует. Ну и пусть завидует. Они идут, заявил Хизаши. Из-под воды показались мертвецы. Кинкаку и Гинкаку. Кушина сразу узнала их по воспоминаниям Девятихвостого, а вот за ними идет молодая Мита Узумаки. Она была одета в белое кимоно, подвязанное широким фиолетовым поясом, и они обнаружили еще кое-кого, кого не смогли засечь ранее. Рядом с ее бабушкой стоял шиноби с черными, длинными волосами и бледной кожей, даже в посмертии. Орочимару. Фу-фу-фу-фу, рассмеялся Орочимару. Даже и не предполагал, что меня воскресят. Притом этой техникой. Эта техника, спросила Мита, она была изобретена Тоби-куном. А ведь я говорила, уничтожить ему любые сведения о ней. Тот, кто мертв, должен навеки быть мертвым. Я-ха-ха-ха, успокойся, Мита, протянул один из братьев. Зачем быть мертвым? Лучше быть живым. Верно, Гинкаку? Да, Гинкаку. Повеселимся. Сейчас нам лучше разделить противников, сказал Даруи, спрыгнув к ним. Шиноби облака возьмут на себя серебряного и золотого братьев. Считаешь, что сможешь противостоять нам? Улыбнулся Гинкаку. Да он псих, Гинкаку. Постой, Гинкаку. Оборвал его брат. У него, посмотри на его тату. Он владеет черной молнией третьего Рейкаге. Не такой уж он и безнадежный. Хммм, я возьму на себя Орочимару, сказал Джирая. Это будет весело, улыбнулся Орочимару. Мама... Посмотрела Сума на Бивака. «Надеюсь, ты выполнили все, что я тебе завещала. Тебе же лучше, если это так», — прорычала Бивака. «Жесть», — пробормотал Рейда. «Бивака-сан, даже после смерти все та же тиранша». «Что? Какие-то проблемы, опарыш?» Обернулась она на Рейда. Тот судорожно икнул. Кушина посмотрела на бабушку. «Кушина», — улыбнулась Мита. «Настала пора твоей финальной тренировки. Запечатай меня». Как истинная принцесса клана Узумаки. Это я и собираюсь сделать. Кушина кинулась в атаку, вместе с остальными, разобравшими своих противников. Она столкнулась с бабушкой. Кожа холодная. Они мертвецы, поднятые техникой нечестивого воскрешения. Сходу Кушина применила запечатывающую технику, но Мита одним движением руки ее развеяла, развеяла собирающиеся вокруг ее и остальных воскрешенных символы. Кинкаку и Гинкаку начали использовать сокровища, которые по легенде принадлежали мудрецу шести путей. Они смогли запечатать нескольких шиноби облака в багровую тыкву. Так вот они, легендарные сокровища мудреца. Остановился Орочимару посреди боя и обвил Джирая змеями. Джирая применил волосы и уничтожил змей. Даруи атаковал братьев черной пантерой, но они уклонились. Кинкаку банановым веером направил на шиноби огненную технику. Суитан, Суиджинхики, выпрыгнула вперед Мейтеруми. Прошу прощения. Из воды вылетела Мита и одним ударом послала Мизукаге в полет. Мита продолжила преследовать Мей, но вмешалась Кушина. Конга Фуса. Запечатывающие цепи устремились в сторону Мей и обвили ту с ног до головы. Моя чакра. Не может быть. Беги. Прокричала Мита. Я не могу себя контролировать. Мадара использовал клетки Хашикуна для усиления техники. Я собираюсь использовать технику. Курайсора Нодзюцу. Мита метнула кунаи в сторону Мей и они размножились. На каждом кунае были поставлены печать, в которой было запечатано 5 кунаев. Из каждого куная вылетело 5 кунаев, пока не показалось 1000 кунаев, что заполонили небеса. Футон, Дайтаппа. Порыв ветра увеличил скорость кунаев, и они устремились на альянс шиноби, в том числе и на Мей, Катон, Гоин но Дзюцу. Мита усилил огонь. Атака обрушилась на армию шиноби, и в мгновение ока эмпатия Кушины отметила, что порядка 4000 человек умерли, либо серьезно ранены. Мей сама, прокричала часть шиноби тумана. Дожива ваше Мизукаге, сказал появившийся рядом Рейдин, держа ее за шкирку. Ау, улыбнулась Мита. Учиха, что смог разорвать мои цепи и использовал Хирайшин. Неплохо, оценила она силу юного учихи. Кушина атаковала бабушку, воспользовавшись моментом, но в последнюю секунду на нее набросился Кинкаку. Он отлетел от попавшей по нему атаки одного из гигантов из клана Акимичи и по ней попала веревка ясности. Из нее вылетела душа слова, кажется, так это называется. Второй брат этим воспользовался. Проклинай, меч семи звезд. Глаза Мита наполнились отчаянием. Кушина, ты не должна говорить свое самое употребляемое слово, но в то же время, ты не должна молчать, иначе проклятие на тебя подействует. Самое употребляемое слово? Спросила Кушина. Какое оно у меня? Гоин Расинган. Послышался голос Джирай. Орочимару отлетел в воду. Минато, сейчас. Понял. Хикен. Огромный кулак из огня ударил Орочимару. После взрыва пламени появились шиноби песка и наложили печать на Орочимару. Вот мы и Яконч, бабуля Мита, поразился Джирая. О, Джирачан, улыбнулась Мита Узумаки, осматривая оставшихся врагов и союзников. Я смотрю, ты вырос, с нашей последней встречи. Все так же подсматриваешь за женщинами, я женился, сказал Джирая. Не может быть. И на ком? Спросила Мита. На бабуле Цунаде, ответила за него Кушина. Точно. Надо говорить, но избегать самого употребляемого слова, вся проблема в том, что она не знает, какое именно самое употребляемое слово у нее. Шинобику матеснили братьев, но победить не могли. Вдруг Даруи смог сблизиться с Кинкаку и отрезать ему руку с веревкой ясности. Ах ты отвлекся. Рейда Намиаши, Асума Сарутоби, Какаши Хатаки и Майта Гай разом атаковали второго брата, нанеся ему повреждения. В результате тот выронил семизвездочный меч. Даруи-сан, Какаши ударом ноги отправил меч в сторону Даруи. Тот схватил его и... Проклинай, меч семи звезд. Меч отсек душу слова Кинкаку. Ублюдки. В чем преимущество сражения толпы против толпы? Помощь может прийти со всех сторон. Как и смерть. Кушина чуть не попалась, но теперь она видела, как ее слово на мече исчезало. Ее словом оказалось Сиджи. Ауч, больно. Джирая выгребал, точнее бегал от бабули Мита. Когда та узнала, что этот никчемный извращенец позарился на ее Цунучан, она взбесилась. И не только она. Один из братьев был запечатан в бутыль. Ублю ю-ю-ю-ютки. Прорычал второй и запустил режим Биджу. Ты думаешь, что сможешь победить в своем текущем виде меня? Кушина окончательно сменила приоритет, атаковав Гинкаку. Какое неуважение. Она полностью трансформировалась в Биджу. Гинкаку впал в ступор. Биджу-дама. Шар хвостатого влетел в Гинкаку и тот отлетел на несколько сот метров. Раздался взрыв. Ты неплохо владеешь запечатывающими техниками, для учихи, так вообще замечательно, похвалила Рейдина женщина. Спасибо, Мита-сама, изобразил уважительный полупоклон Рейдин. И еще, ты ведь сын того мальчика. Точно, Сейджи-чана, как твой отец поживает? Спросила Мита. Казалось, для легендарной кунаичи все по боку, хотя на самом деле Рейдин видел, она борется за власть над своим телом. Ту атаку ее заставили провести, и сейчас она тянет время, не хочет вступать в бой, вопреки воле Мадараучихи. Он стал четвертым Хокаге, сказал Рейдин. Аво, восхитилась Мита. Я знала, он далеко пойдет. Так, и кто твоя мать? Улыбнулась бывшая Джинчурики. Мою маму зовут Кушина Учиха, ответил Рейдин. Я догадывалась. Эх, я ведь хотела, чтобы Кушина вышла за безродного шиноби, приняв того в клан и сохранила фамилию Узумаки. Она ведь из линии моего старшего брата, второго Узукаге, но, похоже, наша фамилия окончательно канула в небытие, печально произнесла Мита. У моего брата красные волосы и фамилия Узумаки, насколько я знаю, попытался утешить ее Рейдин. Надо тянуть время, если Мита выиграет сражение с волей Мадары, тогда... Мадаре это явно не понравится. Вы слишком много болтаете, Появился рядом человек в маске и засунул в Митакуной с печатью. Зрачок жены первого Хокаге побелел. «А теперь, схвати мне девятихвостого и восьмихвостого». Мита развернулась в сторону Кушина и побежала. Довольно быстро. Рейдин оказался перед Митой и столкнулся с ней в рукопашную. Каждый удар Мита был тяжел. И не скажешь, что такая хрупкая на вид женщина способна бить с такой невероятной силой. Рейдин не ловил ее атаки в жесткий блок, вместо этого пытаясь использовать инерцию ее атаки против нее же самой. Надо что-то с ней делать. Человек в маске попытался его атаковать, но был остановлен Какаши, Рейдаясумой. Саски попытался пронзить его с помощью Чидари, но прошел сквозь масочника. Все остальные тоже не смогли по нему попасть. Его мама, наконец, вернулась. Вернулась она в форме человека. Хватит этих игр. Мини-биджудама. Кушина появилась перед Мита, оставив у нее шар. Рейдин. Хирайшин. Телепортация отправила Мита в сторону. Бомба взорвалась. Ю. Ты сильна, но битва закончена. Прокричал Восьмихвосты. Жаль, что такая прекрасная дама получит в рыло биджудаму. Уи-и-и. Огромная бомба хвостатого опять вылетела в Мита и взорвалась. Мита начала разрушаться. Какаши-сенси, сказал Саске. Давай. Какаши Хатаки подбежал к Кушине, и его мама начала делиться чакрой с копирующим ниндзя. Саске исчез. Что вы задумали? Спросил Шиноби в маске. Конга Фуса. Кушина связала не успевшую восстановиться Мита. Рейдин. Тацука но Цуруги. Меч был активирован, и им Рейдин пронзил Мита Узумаки. Кушина, проговорила бабушка, обращаясь к своей родственнице. Будь счастлива. Киллер Би атаковал Шиноби в маске своим хвостом, но тот опять стал неосязаемым. Когда пыль, поднятая атакой Биджу, рассеялась, перед ними показался Шиноби с пробитой насквозь грудной клеткой. Кха. Шиноби скинул маску и схаркнул свою кровь в воду. «Все-таки мои опасения подтвердились», — проговорил Хатаки Какаши, смотря на своего друга. «Учиха Обито», — констатировал Учиха Фугаку, который был весь в крови и изранен. «Эти ублюдки натравили на нас Кокузу и второго Рейкаге», — сплюнул отец Саски кровь. «А теперь еще и ты, жив, Обито». Перед ним спрыгнул Минато. «Сенсей, давно не виделись, рана Обито начала затягиваться, не время вспоминать про него». Прокричал Саске, начав атаку. «Умри, Аматерасу! Сейчас он не более, чем просто враг. Ну же!» Обито пропустил пламя сквозь себя. Пламя чуть не задело Фугаку Учиху. Справа от Обито показался Асума, слева Рейда, а по центру его атаковал Какаши Хатаки. «Что же с тобой стало, Обито?» Спросил Какаши. «О, ты хочешь знать?» Спросил Обито. Его тело уже восстановилось после Чидари. «А ведь причиной всего этого послужил именно ты, Какаши. Ты не смог защитить Рин. Все из-за тебя. И что за ересь ты несешь?» К атаке подключился Рейдин. «Мы шиноби, мы сражаемся, живем и умираем. Кто-то естественной смертью, кто-то на заданиях. Такова жизнь. Но ты творил все это из-за того, что умерла твоя подружка». «Я творил это все». Обито заблокировал атаку Рейдина и попытался нанизать того на деревянную пику. «Из-за того, чтобы прервать проклятие шиноби. И оно прервется, когда мир уснет в Мугин Цукиёми. Иллюзия останется иллюзией», — сказал Учиха Шисуи. «Какой бы она ни была реалистичной, ничто не заменит реальность». «И что нас ждет в этой реальности?» — спросил Обито. «Бесконечные войны, бесконечные страдания. И поэтому, ты хочешь сбежать?» — спросил Кушина. «Сбежать, как последний трус». Обито, появился Минато и смог попасть по нему. «Побег от реальности, не выход. Ты просто хочешь закрыться, как маленький ребенок, в шкафчике, надеясь, что злые монстры тебя не найдут. Никто не знает, что произошло». Но последние слова будто подействовали на Обито, и атака огненным Расинганом, что провел Наруто Намикази, отшвырнула его назад. «Кха!» Обито попытался встать. «Твое решение – ошибка, Обито», – подошел к нему Какаши. «Твоя жизнь – тоже ошибка». «Ошибка, Какаши. Я, не думайте, что можете запудрить мне мозги. Я, чтобы выбрала Рин, а Обито?» – спросил Минато. «Она бы тоже всех погрузила бы в мир иллюзии и обмана. Не скрою, у меня тоже были сомнения, особенно после смерти товарищей. Но кем бы я стал, если бы расклеился? Они умерли, не только у меня, чтобы мы продолжали жить. А ты хочешь эту жизнь изменить и оставить лишь обман? Га-а-а!» – раздался крик в толпе. «Что?» Почти все обернулись и увидели Учиху Мадару, настоящего, стоящего посреди толпы. Еще один Мадара спрыгнул за спину Обито. «Вы не откажите, если я заберу джинчурики?» — спросил Мадара. «Ринбахингаку, Рейдин мгновенно телепортировал свою мать. Она исчезла и очень вовремя. Потому что в следующую секунду все шиноби получили очень мощный удар, невидимый, неощущаемый. «Ты подвел меня, Обито, но, твоя цель, выполнена». Мадара занес катану, удар и голова Обито упала к его ногам. «Хаэм, она ушла, Хирайшин, даже я не могу ее отыскать, а ты ведь откажешься говорить, куда ты ее переместил, не так ли?» Тогда Мадара переместился и запечатал в печать сокровища мудреца. «Вы не против, если я возьму это и восьмихвосты, ты и его переместил, да чего же проблемный человек?» Аматерасу атаковал его Саске. Техника не подействовала. Мадара закрылся Сусанаа. «Слабо», — сказал Мадара, — «катамацуками». Шисуи активировал мангёки и попытался подчинить Мадару. «А вот эта техника сработала, но, вашу мать, как так?» — прорычал Шисуи, глядя на распавшегося деревянного клона. «Никто не смог его отличить. Это клон. И не просто клон», — сказал Джирая. «Деревянный. Стихия дерева. Особая способность первого Хокаге. Ксо». Чертыхнулась Мей, ее лечение было окончено, она все же попала под атаку Мита и была ранена. «Мы явно недооценили силу Мадары». Эй и Анаки стояли напротив Сусанаа синего цвета. Армия была разбита, редкие выжившие уходили с поля боя. Мадара атаковал одной из рук Сусанаа, в котором держал волнистое лезвие. «Пора с вами заканчивать, Каге», рука падала, а они без сил. Вдруг синий клинок Сусанаа был заблокировал желтым. «Ты ведь не думал, что будет все так просто, Учиха Мадара?» — спросил появившийся Сиджи Учиха. «Сиджи Учиха, полагаю, Мадара прервал Сусанаа. Это будет интересно», — кивнул он. «Потанцуем, надеюсь, ты меня не разочаруешь». Сиджи Учиха встал в стойку. Сражение между двумя сильнейшими Учихами началось. Глава 69. Тень огня четвертого поколения. 33. Четвертая Великая мировая война Шиноби. 3. Окажи мне уважение. Эй и Анаки стояли напротив Сусанаа синего цвета. Армия была разбита, редкие выжившие уходили с поля боя. «Мда, говорил же не сражаться с ним, а чуть что, вызвать меня». В итоге они сразились. «Я был на пути к штабу, когда почувствовал чакру Эя, Анаки и натурального монстра. Им и оказался Мадара Учиха, собственной персоной. Ни клон, ни иллюзия, ни проходимец Обито, выдающий себя за Мадару. Настоящий Учиха Мадара. От созерцания этой фигуры у меня мурашки по коже забегали, вместе с чувством предвкушения. Да, я стал невероятно сильным, и мне хотелось проверить эту силу на ком-то достойном. И вот он, достойный вызов моей силе». Мадара атаковал одной из рук Сусанаа, в котором держал волнистое лезвие. «Пора с вами заканчивать, Каге». Рука падала на едва стоящих Эй и Анаки, а они без сил. «Я активировал Сусанаа и поставил свой меч на пути его. Ты ведь не думал, что будет все так просто, Учиха Мадара?» «Я появился точно перед Эйем и Анаки. Сиджи Учиха, полагаю, Мадара прервал Сусанаа. Это будет интересно», — кивнул он. «Потанцуем, надеюсь, ты меня не разочаруешь», — прозвучало слегка высокомерно, учитывая, кто против меня. «Ну да ладно, я имею право на высокомерие». Он деактивировал мангёки до простого шарингана. «Что сделал я? Суть битв в любом сёнэне – возрастание силы. Мы начнем с тайдзюцу, затем дополним его техниками, постепенно наращивая силу атак. Никто, даже Мадара, с самого начала не атакует в полную силу. Сначала надо прощупать противника, вдруг он слабее, чем кажется, или наоборот сможет неприятно удивить, пока ты будешь готовить ульту, или как там называется сверхпафосный удар». Мадара спрыгнул на землю, и мы встали друг напротив друга. Между нами было 20 метров. Ветер, в старых добрых традициях, пролетел в стороны, колыша мои волосы и волосы Мадары. Звякнул доспех на Мадаре, я поправил бронежилет Листа. Какое-то время Шаринган, что у меня, что у Мадары, изучал своего противника, ища слабость, затем мы сорвались друг к другу. 20 метров мы пробежали за секунду и столкнулись. Мадара тут же задал мне темп боя, чувствуется опыт. Хотя я сам не вчера родился в этом мире. Я заблокировал кулак Мадары и атаковал того ногой. Мадара схватил мою ногу и швырнул меня в сторону. Совершив фляг, я приземлился на ноги и уклонился от удара в голову ногой Мадары. Совершил подсечку, Мадара оттолкнулся вверх. Я прыгнул за ним. Сражение в воздухе было довольно быстрым и динамичным. Наши кулаки столкнулись, затем я ударил его в живот ногой, но он подставил свою ногу, поджав ее к телу. Моя вторая рука полетела ему в подбородок, но тот перехватил ее и броском швырнул меня вниз. Я приземлился на ноги и увернулся от шквала атак Мадары. Мадара с разворота ударил меня ногой, я отпрыгнул, совершив сальто, достал из-под сумки сюрикены, добавил в них чакру молнии и метнул их в него. Мадара увернулся от сюрикенов, сам он достал свою кусаригаму. Я достал масамуны. Настала пора побрицать оружием. Мы столкнулись вновь, в этот раз используя холодное оружие. Я увернулся от атаки кусаригамы и начал свою атаку. Контратака включала три взмаха, один ложный замах, переходящий в укол. Идеальное выполнение комбинации обнаружило брешь в защите Мадары. Мой клинок проскользнул под руку Мадары и пронзил его насквозь. Но это была обманка, техника замены. Он трансформировался в полено, которое я уничтожил импульсом чакры. Справа я ощутил чакру Мадары, на меня летела кусаригама, напитанная чакрой. Я пустил чакру молнии по масамуне и отразил кусаригаму. Мадара вылетел из-за скалы, словил рукоять серпа и сблизился со мной. Атака Мадары состояла в простом замахе. Он перемещался довольно быстро и умело. Лезвие было остановлено в миллиметрах от моего лба. С другой стороны в меня влетел его гунбай. Я пригнулся, пропуская над собой веер. Он может его контролировать своей чакрой. Веер мгновенно поменял направление и все-таки задел меня. Учихагаёши. Меня отшвырнуло ветром. Я же не атаковал его ниндзюцу. Вроде бы эта техника работает в случае, если ты используешь ниндзюцу и попадаешь по гунбаю. Так почему меня отшвырнуло? Неплохо, заявил Мадара. Ты не безнадежен, Хокаге. Я поражен, что появился хоть кто-то из моего клана, кто смог стать Хокаге. Ну, я поднялся, отряхивая пыль с одежды, в этом нет ничего сверхординарного. Чтобы стать Хокаге, мне пришлось убить третьего Рейкаге и выиграть войну. Пф, ха-ха-ха-ха-ха, неплохой способ, что насчет присоединиться ко мне. Ты ведь Учиха, не трать свое красноречие, Мадара, оборвал его я. Может, ты и задурил Обито, но я человек совсем иного склада ума, твой план, несусветная глупость. Отчего же? Спросил Мадара. Только представь, мир без бесконечных сражений и ненависти. А в клановых хрониках ты сохранился как человек, обожающий хорошие драки, сказал я, и я склонен им верить. Человек, что называет драку танцем, определенно не может быть нормальным. Вот оно что, безумно улыбнулся Мадара, значит, ты отказываешься. Я не против прекращения кровопролития. Ирония судьбы, люди, что убили десятки тысяч, не хотят больше войн, но я не вижу в Муген Цукиёми выход для нашего мира, сказал я. К сожалению, тебе не переубедить, верно? Чтобы тебе меня переубедить, тебе надо либо меня убить, либо родиться Хаширамой. Мадара бросился в атаку. Я достал сюрикены. Нинпа. Сюрикен Каге Буншин но Дзюцу. Зарядив сюрикены чакрой молнии, я швырнул их в сторону стремящегося ко мне Мадары. Гунуме но Казе. Порыв ветра гунбая. Мадара взмахнул гунбаем. Техника на основе футона, она отбросила все мои сюрикены, летящие в сторону Мадары, уничтожив еще и чакру молнии. Макутан. Дзюкай Каутан. Донеслось из пыли. А вот это нехорошо. Катон. Гаукамикакию. Я выдул огромное количество пламени, мысленно отдав приказ Хамусуби помочь. Деревья встретились с огнем и закономерно начали проигрывать. Но тут мой огонь натолкнулся на второй огонь, это уже Мадара применяет схожую технику. И еще, он взмахнул гунбаем и усилил ветром огонь. Совсем нехорошо. Я прыгнул вверх, пропуская над собой опасную лавину пламени. Катон, Рюен Хаука но Дзюцу. Мадара прыгнул вверх синхронно со мной и создал четырех довольно быстрых драконов из пламени. Драконы быстро сократили дистанцию со мной. Они быстрее обычной стихии огня. Точно. Он зарядил их ветром. Умный, черт. Драконы взорвались, попав в меня. Но все, что увидел Мадара, пепел от дерева. Я заменился и напал на него со спины. Гунбаим мой выпад, заряженный молнией Рейдзю, отразить он не успевал. Мы столкнулись в ближнем бою. Мой взмах Мадара принял на жесткий блок, мы начали состязаться в физической силе. Я позволил себя пересилить и перейти в контратаку. Уйдя в сторону от атаки Мадары, я попытался пронзить его мечом, он заблокировал мой удар гунбаем. Опять применит Учихагаёши, я быстро ушел в сторону от порыва ветра. Атака пришлась прямо на Мадару, но в последнюю секунду он ушел из-под атаки, замотав трос, соединяющий его гунбай и кусаригаму вокруг меня, таким образом связав меня. Это бесит. Я разорвал трос взмахом меча и в последний момент отвел кусаригаму от своей шеи. Следующим взмахом я перешел в контратаку, Мадара заблокировал взмах и ударил меня ногой. Я увернулся и напал, метя в живот. Мадара закружился и в развороте нанес удар. Мгновение, и мы оказались спина к спине. Кха! Я схаркнул кровь. На моем бронежилете появилась вертикальная полоса, что вспорола его, нательную кольчугу. О майке и говорить нечего. И самое главное, меня ранило. ХМФ, хмыкнул Мадара, видимо, он тоже схаркнул кровь. Его доспехи были разрезаны, и почти такая же рана была сделана моим мечом. Ты меня сможешь повеселить. Пора переходить на следующий уровень. Ты так не считаешь, Макутан? Дзюкакаутан. Он окружил, нет, покрыл все вокруг меня лесом. Пора сжечь тебя дотла, Катон. Гаукамисшицу. Это был шквал огня, очень похожий на мою любимую гаукамикакию, только в отличие от микакию эта техника более точечна, не распыляет силу огня на площадь, а действует в одном строгом направлении. Суитан, Суиджинчу. Сложил я печати. Высвободилось огромное количество воды, что погасило мисшицу. Суитан, Суирюдан нодзюцу. Огромный водяной дракон полетел в Мадару. Давай, Рэйдзю. Да, хозяин. Облако ударило молнией в скопление воды, в котором все еще находился Мадара. Огромный взрыв молнии, которая усилила воду, раздался в пыли. Скомбинировать две стихии, да еще и так быстро, донеслось из места, где был Мадара. Вокруг него появилась синяя чакра. Она образовала синее Сусанаа, явив миру лишь половину его тела, без ног, но с руками. Он атаковал меня, метнув Тамаи с помощью Сусанаа. Я призвал свое Сусанаа. Шруда. Щит, образовавшийся на левой руке, принял на себя Тамаи Мадары. Я не уверен, что смогу на обычное Сусанаа принимать его удары. В конце концов, изначально мое Сусанаа было довольно слабым в защите, в чем оно всегда было хорошо, так это в нанесении урона. Рэйдзю. Облако ударило мощнейшей молнией в Сусанаа Мадары. «Давай сменим декорации», — произнес Мадара с улыбкой. «Давно я так не веселился, и для этого веселья нам нужна куда более лучшая площадка, Макутан, Дзюкайкаутан». Сложил он печать змея и земля. Земля взмыла в небеса. Примерно участок, диаметром в 100 метров, поднялся на приличную высоту над землей. «Так гораздо интереснее, не так ли?» — спросил у меня Мадара. «Действительно, мои раны затянулись, его тоже. Та рана в живот, которую мы нанесли друг по другу синхронно, была не единственной. Особенно при столкновении меча и кусаригамы. Мы покрылись множеством царапин, но именно та рана была более-менее серьезной. Продолжим, мне не терпится узнать, что ты еще умеешь. Покажи мне свою силу, Учиха Сиджи!» — прокричал Мадара безумным голосом.